Здравствуйте, дорогие друзья. Ко мне пришел очередной вопрос, очень интересный, по поводу того, что если Бог один, как говорят многие религии, то почему тогда в каждой религии Бог свой? Мало того, что в каждой религии, еще в каждой секте от этой религии, да еще под секточках свой Бог. Вроде говорят-то об одном. Да, на самом деле этот вопрос очень интересный, и чтобы не затрагивать чувства верующих, никого не обижать, скажу так. Каждый человек представляет Бога по-своему. Как-то мне попадались иконы разных народов, но которые были посвящены одному, ну, скажем так, Богу. И самое интересное, что люди с черной кожей рисовали Бога с черной кожей. Люди, которые с желтой кожей были, рисовали Бога с желтой кожей. Белые рисовали Бога белой кожей. Как же такое может быть? Если Бог один, значит, у него кожа должна быть одна, и волосы должны быть одинаковые на всех иконах, на всех изображениях. Но вот почему-то такое не бывает. Это говорит о том, что каждый человек способен представить Бога таким, каким он себе способен его представить. Вот насколько хватает воображения. И какие бы каноны ни вводились в иконопись, либо там еще как-то фреск какие-то там изображать, либо статуи какие-то делать. Каждый человек проявляет свои художественные наклонности, каждый человек проявляет свое творчество. Поэтому вот так вот Бог и разнится в многоличии для каждого народа, каждого племени, либо каждого человека. А так вообще, если серьезно говорить, что уже там без толерантности, без какой, а как оно есть на самом деле, то, наверное, следует отметить следующее. Все святые писания написаны не Богом, написаны человеком. Мало того, что написано, они еще и подправлены человеком. Мало того, что подправлены, подправлены неоднократно. Поэтому возникает множество споров. Как внутри одной религии, так и между религиями, так и между людьми, которые к религии вообще отношения никакого не имеют. Кто же такой Бог? В каком он качестве, в каком отличии, в каком обличии может представать перед нами и так далее. И опять же, разные теософы разных времен давали множество ответов и толкований о том, что кто-то Бога представляет, какой он есть, кто-то Бога видит в огне, кто-то видит еще там где-то. Это говорит о том, что Бог с точки зрения человека что-то непостижимое. А раз непостижимое, то тогда нашему скудоумию необходимо вот это вот непостижимое чем-то заполнить. Вот отсюда и берется множество религий, множество течений и множество названий. Ну, представьте сами, если бы мы знали, кто такой Бог, примерно так же, как знали своего отца, либо свою мать. Вот были бы у нас хотя бы какие-то, ну, позывы, помыслы о том, чтобы изобразить своего отца, либо свою мать, как-то вот не так, как они и выглядят? Наверное, нет. Когда я что-то знаю конкретно, я это конкретное вот так себе и представляю, вот так и описываю, вот так и изображаю. А если об этом у меня нет представлений, то тогда, ну, как видится. И что еще хочется дополнить? Чем ниже уровень сознания человека, чем ближе он к состоянию ребенка, тем больше он доказывает свою правоту, и в частности, о видении, ощущении и знании Бога. Маленькие дети отличаются от взрослых тем, что для маленького ребенка всегда есть авторитет. Всегда он делает так, как делают те, в чьей группе он находится, то есть как все. Всегда он ждет похвалы со стороны тех людей, которые в этой группе находятся, либо со стороны авторитета, а если уж на стороне, за пределами группы, это заметят и его похвалят, это вообще будет прекрасно. И всегда, когда он сталкивается с чем-то, что противоречит его представлению, либо представлением авторитета, который он в себя воспринял, то тогда, когда он сталкивается с таким, человек проявляет негодование, перерастающее в истерику. А теперь представьте себе, сколько людей нас окружают, которые постоянно ссылаются на какого-то человека авторитета, на какую-то книгу авторитета, на какую-то партию и прочее, прочее, прочее. Говорят, вот в этой книге так написано. Этот человек так сказал. Таких людей очень большое количество. Сколько людей, которые пытаются в разговоре, в споре, в обсуждении цитировать эти самые слова, эти самые цитаты авторитетного человека, авторитетной книги. С какой яростью это все происходит? Какие отговорки находятся, когда вдруг что-то не совпадает? Замечали? Много таких людей? А сколько людей, которые, цитируя авторитетов, слова либо цитаты из книг, делают это для того, чтобы вы сказали: «Какой ты молодец! Как ты много знаешь! Как у тебя это хорошо получается!» Чувствовали такое? Огромное количество людей, которые вот это все цитируют, повторяют, которые ждут вот этой самой похвалы. Обращали внимание на то, сколько ярости, недовольства вызывают ваши несогласия, либо уточнения, а может быть возражения, вот противодействия и истерики, злости у таких людей. Вот и сложились все четыре представления о детскости. Наличие авторитета, делай как все, похвала, желание похвалы и истерика, когда кто-то с чем-то не согласен. Как внутри секты, за пределами секты и также между вот этими секционными взаимодействиями, когда одна секта пытается другой секте доказать, что их бог более божественный, а ваш бог вообще ничто и звать его никак. Когда их авторитет, говорящий о боге, более авторитетный, нежели чем ваш авторитет, который для них совсем не авторитетный. И потом даже в одной конфессии начинаются разборки, драки, поножовщина. А когда это уже межконфессиональное, то там вообще мама не горюй. И взрывают друг друга, и уничтожают по полной программе. Так вот, когда кто-то, ссылаясь на какого-то авторитета, вам что-то рассказывает, будьте более снисходительны к нему, потому что это всего лишь маленький ребенок, который повторяет чьи-то слова, который не имеет собственного представления. Он имеет представление авторитета, и он это представление пытается проявлять в жизнь. Так ему проще, так ему лучше. А теперь вопрос для взрослого человека. Скажите, пожалуйста, если Бог один, то почему тогда вы спорите, чей Бог более правильный? Ведь если Он один, Он создал и вас, и того, с кем вы спорите. И если у другого человека есть свое видение чего-то, либо представление, разве тот единый Бог противоречил бы сам себе, давая возможность другому получить представление о нем, о Боге, либо о том, что он сотворил, несколько отличающиеся от того, что думаете вы? Не является ли это богоборчеством с вашей стороны, когда вы запрещаете другому человеку проявить божественную волю, осмысление того, что есть Бог, что есть природа, что есть мир, что есть человек? Если его представления не разрушают вас, не разрушают семью, наш род, наше общество, этот мир, то почему тогда для вас очень важно, чтобы именно так, как написано в той книге, которой вы придерживаетесь, было вот и отражено на другом человеке, и чтобы он это говорил? Ведь это воля Бога и в том, что вы проявляете, и в том, что проявляет Он к вам. Почему-то богоборчеством-то занимаетесь. Зачем боретесь с Богом, который проявлен в каждом из нас? Если вы считаете, что только таким образом, как мыслите вы, либо ваш авторитет, можно добраться до Бога, то в этом случае вы исключаете те многие дороги, которые Бог проложил для каждого из нас. Подумайте об этом. Может быть, мир станет проще и лучше. А если будет мир лучше, то будем и лучше мы жить? Не занимайтесь богоборчеством. Живите в любви. Принимайте мир и людей такими, какие они есть. И помните, в каждом из нас проявлена воля Бога и искра Божья. И когда вы спорите с другим, вы заявляете, что ваша искра более божественна. И ваше проявление Бога более божественно. А он не такой. В нем что-то не так. Это неуважение к тому человеку. Неуважение к искре Божьей, которая в нем заложена. И к воле, которую он проявляет. К воле Бога. Когда вы об этом подумаете, и когда все встанет на свои места, многие проблемы уйдут из этого мира. Потому что вы перестанете их создавать. На сем я с вами прощаюсь, желаю добра, увидимся и услышимся. Быть добро! Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью, вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!